Глава 17. А бабушка Вера и Елена Николаевна все стояли в кустах жасмина и смотрели, как, наполняя собой и своим грохотом улицу, взрёвывая на въезде, выползали одна за другой громадные, высокие, длинные грузовые машины, в которых рядами, в куртках серого цвета, в серых грязных пилотках, потные, загорелые, пыльные, сидели немецкие солдаты, держа между ног ружья. Собаки со всех дворов со злобным лаем кидались на машины и прыгали вокруг в густой рыжей пыли. Передние машины с офицерами уже поравнялись с палисадником у дома кошевых. Как вдруг за спиной женщин раздался свирепый лай, и черный лохматый пес, как шаровая молния, промчавшись среди подсолнухов, перемахнул через низенький забор палисадника и, низко подвывая, лая сипла и гулко, по-стариковски, заплясал вокруг передней машины. Женщины в ужасе переглянулись. Им казалось, что сейчас должно произойти что-то ужасное. Но ничего ужасного не произошло. Машина проехала дальше, к самому парку, и остановилась у здания треста «Краснодон-Уголь», куда вслед за нею подошли и другие легковые машины. В это время грузовые машины с солдатами уже заполнили всю улицу. Солдаты спрыгивали с машин, разминали руки и ноги и с непривычным для русского уха шумным резким говором растекались по дворам, палисадникам, стучались в двери. Черный лохматый пес растерянно стоял у калитки и неопределенно лаял на всю улицу. Офицеры стояли возле здания треста, курили, денщики вносили в здание чемоданы. Маленький офицер с толстым брюшком и так высоко вздернутой тульей фуражки, что голова при ней уже не имело никакого значения, распоряжался разгрузкой машин. Молоденький офицер на неестественно длинных ногах в сопровождении солдата громадного роста, неуклюжего в грубых ботинках и в пилотке на светлых, ярко-палевого цвета волосах, быстро перебежал наискосок через улицу в здание, где жил Проценко. Но через минуту и офицер, и солдат вышли оттуда и быстро свернули в калитку соседнего владения. В этом соседнем доме тоже жили работники обкома, но они несколько дней назад уехали вместе с хозяевами квартиры. Офицер и солдат вышли из палисадника и направились к калитке во двор кошевых. Наконец-то черный лохматый пес увидел совершенно реального противника, двигавшегося прямо на него, и с лаем кинулся на молоденького офицера. Офицер остановился на длинных расставленных ногах. На лице его появилось мальчишеское выражение. Он выругался сквозь зубы, потом вынул из кобуры револьвер и в упор выстрелил в собаку. Пес ткнулся носом в землю, своим прополз немного навстречу офицеру и вытянулся. «Собаку вбили! Що ж це воно буде?» — сказала бабушка Вера. Офицеры у здания треста и солдаты на улице оглянулись на выстрел, но, увидев убитую собаку, вернулись к своим занятиям. Одиночные выстрелы раздавались то там, то здесь. Офицер в сопровождении громадного денщика с палевой головой уже отворял калитку во двор кошевых. Бабушка Вера, неподвижно и прямо неся свою голову Данте Алигьери, пошла навстречу им, а Елена Николаевна осталась в кустах жасмина, придерживая обеими руками уложенные вокруг головы светло-русые косы. Остановившись на длинных ногах против бабушки, и хотя бабушка тоже была высокая, сверху вниз, глядя на нее холодными, бесцветными глазами, офицер спросил: «Кто будет показать вашу квартиру?» Он сказал это, предполагая, что говорит на очень правильном русском языке, и перевел свой взгляд с бабушки на стоявшую в кустах жасмина с поднятыми руками Елену Николаевну, а потом снова на бабушку. «Що ж ты, Лена, иди покажи!» — смущенно сказала бабушка хриплым голосом. Елена Николаевна, придерживая руками косы, пошла между грядок к дому. Офицер некоторое время с удивлением смотрел на нее, потом снова перевел взгляд на бабушку. «Ну?» — сказал он, приподняв светлые брови. Его юное холеное лицо Борчука приняло капризное выражение. Бабушка, непривычно семеня ногами, почти побежала к дому. Офицер и денщик пошли за нею. Квартира Кошевых состояла из трех комнат и кухни. Прямо из кухни посетитель попадал в большую комнату, служившую столовой, с двумя окнами на соседнюю, параллельную садовой улицу. Здесь же стояла кровать Елены Николаевны и диван, на котором обычно стелили Олегу. Дверь из столовой налево вела в комнату, где жил Николай Николаевич с женой и ребенком. Другая дверь направо вела в совсем маленькую комнатку, где спала бабушка. Комнатка эта имела общую стену с кухней, как раз ту стену, к которой примыкала плита. И когда на кухне топили плиту, в комнате стояла нестерпимая жара, особенно летом. Но бабушка, как все деревенские старухи, любила тепло. А если уж больно донимала жара, она открывала оконце в палисадник, где под самым окном высажены были кусты сирени. Офицер вошел в кухню, бегло оглядел ее, потом, пригнувшись, чтобы не задеть притолоки, вошел в столовую, постоял, поводя глазами вокруг. Видно, ему понравилось здесь. Комната была чисто выбеленная и вымытая до блеска. Крашеные полы устланы суровыми домашней выделки чистыми половиками. На столе белоснежная скатерть. Такой же пододеяльник на кровати Елены Николаевны. А подушки, одна меньше другой, были пышно взбиты и покрыты чем-то кружевным и воздушным. На окнах стояли цветы. Офицер быстро прошел в комнату Коростылевых, также согнувшись в дверях. Елена Николаевна, даже не заметившая, когда и как она укрепила косы, осталась в столовой, прислонившись к косяку двери, закинутой головой в пышной короне светло-русых волос. А бабушка Вера прошла за немцем. Эта комнатка с маленьким письменным столом, аккуратным чернильным прибором и висящими сбоку стола на косяке двери на гвоздочке, рейшиной, треугольником или калом, тоже понравилась немцу. «Шёйн», — сказал он удовлетворенно. Вдруг он увидел смятую кровать, на которой, когда вошла Мария Андреевна, лежала Елена Николаевна. Он быстро шагнул к кровати, отвернул одеяло, простыни, брезгливо двумя пальцами приподнял перину, нагнулся и втянул носом воздух. «Клоп нет?» — морщись спросил он бабушку Веру. «Клопив нема, нету», — сказала бабушка, исковеркав язык, возможно, понятнее для немца, и отрицательно затрясла головой обиженная. «Шёйн», — сказал немец, и, согнувшись в дверях, вернулся в столовую. В комнату бабушки он только заглянул и круто обернулся к Елене Николаевне. «Здесь будет жить генерал барон фон Венцель», — сказал он. «Эти две комнаты освободить?» Он указал на столовую и комнату Коростылевых. «Вам разрешается жить здесь!» Он указал на комнатку бабушки Веры. «Что вам надо из этих две комнаты? Возьмите сейчас!» «Убрать это?» Он брезгливо двумя пальцами отогнул белоснежный пододеяльник, одеяло, простыню на кровати Елены Николаевны. «И та комната тоже! Убрать быстро!» И он вышел из комнаты, мимо отшатнувшейся от него Елены Николаевны. «Клопив, каже, нема? От творог! От то дожила бабуся Вера на старости лет!» Громким резким голосом сказала бабушка. «Лена! Столбняк у тебя чищо?» Возмущенно сказала она. «Треба ж усе убрать для того барона, чтобы у него очи повылазили. Приди в себя трошки. То, що може, наша удача, що нам барона поставили. Може, він не такой скаженный, як вони усі». Елена Николаевна молча свернула свою постель, отнесла в комнату бабушки и уже не выходила оттуда. А бабушка Вера убрала постель из комнаты сына и невестки, убрала со стены, со стола фотографии сына и внука Олега в комод, щоб не выспрашивали, кто да кто, и перенесла к себе в комнату белье и платье своей дочери, щоб уже не лазать до них, хаим грец. Все-таки ее мучило любопытство. Ей не сиделось, и она вышла во двор. В калитке снова показался громадного роста денщик с палевой головой и с палевыми веснушками на мясистом лице, несший в обеих руках длинные, широкие, плоские чемоданы в кожаных чехлах. Солдат за ним нес оружие. Три автоматических ружья, два маузера, саблю в серебряных ножнах. И еще два солдата несли один чемодан, а другой небольшой тяжелый радиоприемник. Они, не взглянув на бабушку Веру, прошли в дом. И в это время генерал, очень худой, высокий, в узких, чуть тронутых пылью, блестящих штиблетах и в фуражке, сильно вздернутой спереди высокой тульей, старый, морщинистый, с чисто промытым лицом и кадыком, вошел через калитку в палисадник, почтительно сопровождаемый длинноногим офицером, шедшим со склоненной головой на полкорпуса позади генерала. Генерал был в диагоналевых серых брюках с раздвоенными лампасами и во френче с блекло-золотыми пуговицами и черным воротником, украшенным золотистыми пальмовыми ветвями по красному полю петлиц. Генерал шел, высоко неся на длинной шее узкую длинную голову с седыми висками, и отрывисто говорил что-то. А офицер, идя чуть позади него и нагнув голову, почтительно ловил каждое его слово. Войдя в палисадник, генерал остановился, огляделся, медленно поводя головой на длинной малиновой шее, и это сделало его похожим на гуся, особенно потому, что у его фуражки со вздернутой тульей был выдававшийся вперед длинный козырек. Генерал огляделся, и на застывшем лице его ничего не изобразилось. Рукою с узкой кистью и сухими пальцами он быстро обвел вокруг, как бы обрекая все это, что оказалось в поле его зрения, и буркнул что-то. Офицер еще почтительнее нагнул голову. Обдав бабушку Веру сложным парфюмерным запахом и задержав на ней на мгновение взгляд своих сильно выцветших, водянистых усталых глаз, генерал прошел в дом, нагнув голову, чтобы не зацепить притолоки. Молодой офицер, на длинных ногах, сделав знак солдатам, вытянувшимся у крыльца, чтобы они не уходили, вошел вслед за генералом, а бабушка Вера осталась во дворе. Через несколько минут офицер вышел, отдал солдатам короткое распоряжение и при этом обвел рукой палисадник, в точности повторив генеральский жест. Солдаты, повернувшись на месте и щелкнув каблуками, вышли один другому в затылок из палисадника, а офицер вернулся в дом. Подсолнухи на огороде уже сильно склонили свои золотые головы на запад, длинные густые тени легли на гряды. С улицы из-за кустов жасмина доносился чужой возбужденный говор и смех. Справа на переезде все рычали моторы. То в той, то в другой стороне слышны были выстрелы, визг собак, кудахтанье кур. Два знакомых уже бабушке Вере солдата снова показались в калитке. В руках у них были тесаки. Бабушка не успела еще подумать, зачем им эти тесаки. Как оба солдата, один в одну сторону от калитки, другой в другую, начали рубить вдоль заборчика кусты жасмина. «Да що це вы робите? Да хиба ж воно вам мешает?» — не выдержала бабушка и, развивая юбки, ринулась на солдат. «То ж цветы! То ж красивые цветы! Да хиба ж воны вам мешают?» — гневно говорила она, бросаясь от одного солдата к другому, едва удерживаясь, чтобы не вцепиться им в волосы. Солдаты, не глядя на нее, молча сопя рубили кусты. Потом один из них сказал что-то своему товарищу, оба они засмеялись. «Ще смеются?» — с презрением сказала бабушка. Солдат выпрямился, утер рукавом пот со лба и, с улыбкой взглянув на бабушку, сказал по-немецки. «Это приказ свыше, военная необходимость. Видите, везде рубят». И он указал тесаком на соседний палисадник. Бабушка не поняла того, что он сказал, но посмотрела в направлении, куда указывал тесаком солдат, и увидела, что в соседнем палисаднике и дальше за ним, и позади за ее спиной, везде немецкие солдаты рубили деревья и кусты. «Партизанен! Пу-пу!» — пытался объяснить немецкий солдат, и, присев за кустом, вытянув грязный указательный палец с толстым ногтем, показал, как партизаны это делают. Бабушка, сразу вся ослабев и махнув рукой, пошла от солдат и села на крылечке. В калитке показался солдат в белой поварской шапочке и белом халате, из-под которого видны были концы его серых брюк и грубые на деревянной подошве ботинки. Он нес в одной руке большую мелкого плетения круглую корзинку, в которой позвякивала посуда, а в другой — большую алюминиевую кастрюлю. За ним шел еще солдат в засаленной серой куртке и что-то нес перед собой в большой миске. Они прошли мимо бабушки на кухню. Внезапно, точно вырвавшись из другого мира, донеслись из дома обрывки музыки, треск, шипенье, обрывки немецкой речи, снова треск и шипенье и опять обрывки музыки. На всем протяжении улицы солдаты вырубали палисадники, и вскоре и направо, и налево стало видно от второго переезда до парка. Открылась вся улица, по которой сновали немецкие солдаты и проносились мотоциклетки. Вдруг из горницы, за спиной бабушки, полилась далекая нежная музыка. Где-то очень далеко от Краснодона шла спокойная, размеренная жизнь, чуждая всему, что здесь сейчас происходило. Люди, для которых предназначалась эта музыка, жили далеко от войны, от этих солдат, которые сновали по улицам и рубили палисадники, и от бабушки Веры. И, должно быть, эта жизнь была далекой и чужой солдатам, которые рубили кусты в палисаднике, потому что солдаты не подняли голов, не приостановились, не прислушались, не обменялись словом по поводу этой музыки. Они вырубили все деревья и кусты в палисаднике по самое окошко комнаты бабушки Веры, где одинокая, молча сидела Елена Николаевна, и принялись теми же тесаками рубить под корень подсолнухи, склонившие на закат свои золотые головы. Они вырубили эти подсолнухи, и тогда вокруг стало уже совсем чисто, и партизанам неоткуда было делать свое дело.